Глава 15. Покурив и поев сэндвичей, Освальд встретился приватно с юристами. Труид сказал, что больше не имеет свидетелей, и, по его ощущениям, вполне доказал обвинение. Судья согласился. Уилбанкс не нашел ничего возразить и поздравил окружного прокурора с тем, как тот выстроил улики. Что до защиты, до сих пор оставались сомнения. Станет ли Беннинг давать показания? Один день он собирался объясняться с присяжными. На следующий едва говорил со своим адвокатом. Уилбанкс считал, что его клиент умственно нестабилен, но заявление о невменяемости не последует. Пит категорически против. Да и сроки давно прошли. «Кто ваш первый свидетель?» — спросил судья. «Майор Рускони, армия США». «Смысл его показаний?» «Хочу установить факт, что мой клиент, сражаясь на Филиппинах против японцев, был взят в плен и считался погибшим. В мае 1942 года так и написали его родным». «Не понимаю, Джон, какую связь это имеет с данным преступлением?» — удивился Труид. «Ожидаемый вопрос. Собираюсь заложить основу для показаний клиента, если он пожелает выступить». «Да, сомнительно», — поддержал обвинителя судья Освальд. «Вы хотите доказать, что случай во время исполнения вашим клиентом военного долга, когда родные и священник считали его пропавшим без вести или погибшим, его извиняет? Таковы ваши рассуждения?» Труид неодобрительно покачал головой. «Больше мне нечего предложить, кроме самого подсудимого», — ответил Уилбанкс. «Позвольте мне, ваша честь, строить защиту, пусть даже такую шаткую». «Попытайтесь. А вы, Майлз, протестуйте. Я дам ему несколько минут, чтобы проверить, куда это нас заведет. Однако к эксперименту отношусь скептически». «Спасибо, судья», — произнес Уилбанкс. Когда после обеденного перерыва присяжные расселись по местам, судья Освальд сообщил им, что выступление со стороны обвинения закончено, и слово для вступительной речи имеет защита. Пригласили майора Энтони Рускони, и тот явился при всех регалиях и полном параде. Сам из Нового Орлеана. Он обладал узнаваемым выговором и легкой улыбкой. Офицер, служивший на Тихом океане. После нескольких предварительных вопросов поднялся Майлз Труид и вежливо начал. «Ваша честь, с должным уважением к свидетелю считаю, что его показания не имеют и не будут иметь отношения к фактам и предмету обсуждения по данному делу, и поэтому намерен объявить постоянный протест». «Принято к сведению. Продолжайте, мистер Уилбанкс». Перед войной Рускони находился в Маниле и служил в штабе генерала Дугласа МакАртура, командующего вооруженными силами США на Дальнем Востоке. На следующий день после нападения на Перл-Харбор японцы бомбили американскую военную базу на Филиппинах, и это стало началом войны. В то время лейтенант Пит Беннинг служил офицером в 26-м кавалерийском полку, расквартированном в Форт Стотценберг, рядом с Кларкфилд, в 60 милях к северу от Манилы. Японцы быстро уничтожили американские воздушные и морские силы и повели наступление 50-тысячным, закаленным в боях, хорошо вооруженным контингентом. Американцы и их союзники, филиппинские скауты и регулярная армия героически сопротивлялись. Но японцы сжимали вокруг острова петлю, и у них заканчивалось продовольствие, медикаменты, топливо и боеприпасы. Без поддержки с воздуха, обеспечения с моря, невозможности вырваться из кольца, американцам пришлось отступить на полуостров Батаан, поросший джунглями, выдающийся в Южно-Китайское море недоступный клочок земли. Рускони оказался красноречив и, видимо, обрадовался возможности рассказать о войне. Майлз Труид качал головой и пытался встретиться взглядом с судьей, но тот отвернулся. Присяжные завороженно слушали. Зрители затаили дыхание. Осада длилась 4 месяца, и когда американцы сдались намного превосходящим их силам противника, Это стало крупнейшим в истории поражением армии США. Однако у людей не было выбора. Они голодали, болели и так быстро умирали от истощения, что трупы не успевали хоронить. Солдат косила малярия, лихорадка денге, дизентерия, цинга, авитаминоз и тропические болезни, о которых американские врачи прежде не слышали. Положение с каждым днем становилось все хуже. Сам Рускони сдался в Маниле в феврале 1942 года. Генерал МакАртур уехал в марте и перенес командование в Австралию. Рускони с его людьми поместили в лагерь для военнопленных под Манилой. Но им разрешили сохранить кое-какие документы, которые японцы посчитали неважными. С ними обращались относительно сносно, однако держали впроголодь. На Батаане положение было совершенно иным. Согласно разрозненным данным, которые сумел сохранить и свести воедино Рускони, лейтенант Беннинг сдался со своим подразделением 10 апреля 1942 года на южной оконечности полуострова Батаан. Он был одним из 70 тысяч военнопленных, которых целыми днями заставляли идти без еды и питья. Тысячи умерли под палящим солнцем. Их тела бросили в придорожные канавы. Среди пленных были сотни офицеров, и, несмотря на ужасающие условия существования, сохранилось некое подобие военной иерархии. По колоннам прошел слух, будто фамилии тех, кто погиб, будут зарегистрированы, и со временем родных павших известят. В тех обстоятельствах дело отнюдь непростое. Рускони объяснил присяжным, что даже теперь, в январе 1947 года, американская армия продолжает печальное занятие обнаружения и опознания погибших на Филиппинах солдат. Майлз Труитт встал и вскинул обе руки. «Ваша честь! Мы на процессе по поводу убийства! Эта история и трагическая, и захватывающая, но она не имеет никакого отношения к обсуждаемому вопросу!» Судья Освальд колебался. Показания были явно не по теме. Он посмотрел на Джона Уилбанкса. «Куда вы клоните, защитник?» Уилбанкс улыбнулся, будто ему точно известно, что он делает. «Пожалуйста, ваша честь, потерпите еще немного. Думаю, мне удастся связать все воедино». Судья скептически поморщился, но разрешил Рускони продолжать. Во время многодневного похода Беннинг был ранен и отстал от колонны. Ему никто не помог. Пленные по опыту знали. Стоит попытаться, получишь штык японского конвоира в грудь. Позднее, во время остановки, солдаты из подразделения Беннинга слышали, как японцы добивали отставших. Ни у кого не осталось сомнений. Конвоиры пристрелили лейтенанта Беннинга. Пит слушал. Деться было некуда. Но сидел с каменным лицом и смотрел в пол, словно вокруг царила тишина. Ни разу никак себя не проявил и не взглянул на свидетеля. Рускони сообщил, что во время того похода погибли по крайней мере 10 тысяч американских и филиппинских солдат. Умерли от голода, обезвоживания, солнечных ударов, японских пуль, побоев, ударов штыками и обезглавливания. Выживших помещали в концентрационные лагеря, где остаться в живых было еще труднее, чем на марше смерти. Офицеры пытались составить список павших, и в начале лета 1942 года отчеты о потерях стали поступать в штаб-квартиру Рускони в Маниле. 19 мая родных Пита Беннинга уведомили, что он попал в плен. Пропал без вести и, скорее всего, погиб. Больше от капитана известий не поступало, пока он после освобождения Филиппин не вышел из джунглей с группой «Командос». 2 года он со своими людьми вел отчаянную, героическую, почти самоубийственную борьбу с японцами. За свою отвагу и умелое руководство бойцами был награжден пурпурным сердцем, серебряной звездой, бронзовой звездой и крестом за выдающиеся заслуги. В это мгновение, взглянув на Пита, никто бы не сказал, что этот человек способен убить. Судья Освальд понял, что пора вмешаться. «Объявляется перерыв», — произнес он и потянулся за сигаретой. В кабинете он сбросил мантию и закурил Кэмэл. Посмотрел на Джона Уилбанкса и заявил. «Довольно. Мы на суде, а не на церемонии награждения. Я требую немедленного ответа. Собирается ли ваш клиент давать показания? И если да, то как вы намерены это обставить?» Труид тоже разозлился. «Ущерб уже нанесен. Ничего существенного он присяжным не скажет». «Так он будет говорить или нет?» — воскликнул судья. «Боюсь, что нет, ваша честь», — ответил Джон Уилбанкс. «Пит Беннинг только что мне заявил, что не раскроет рта». «У вас есть еще свидетели?» «Один», — после паузы ответил защитник. «Служивший с Беннингом американский солдат». «Командос из джунглей?» «Да, но это не имеет значения. Мой клиент известил меня, что он против любых свидетельских показаний, если в них речь пойдет о войне». Освальд глубоко затянулся к Кэмэлам и подошел к окну. «Еще свидетели с той и другой стороны?» «У обвинения нет», — произнес Труид. «Больше никого», — сообщил Уилбанкс. Судья повернулся и встал у стола. «Хорошо. Я сейчас отпущу присяжных. Здесь обсудим с вами напутствие, и можете отдыхать. Завтра утром скажете заключительное слово, и я передам дело присяжным». Ковбой из Колорадо Клей Уомплер вступил в армию в 1940 году. В том же году его в составе 31-й пехотной дивизии отправили на Филиппины. Он сдался на полуострове Батаан. Остался жив на марше смерти и в лагере военнопленных познакомился с Питом Беннингом. Жизнь ему спас одолевший малярию хинин, который ему продал охранник. По дороге в трудовой лагерь в Японии они с Питом сбежали. Американцы решили, раз уж они все равно трупы, лучше испытать судьбу в джунглях, и первые трое суток прятались в чаще. Ослабли так, что не было сил идти, и они стали обсуждать способы лишить себя жизни. Но тут им удалось убить задремавшего японского солдата, и в его ранце они нашли еду и воду. Спрятали тело и чуть не попались патрулю. Вооруженные пистолетом, винтовкой, ножом и штыком, они, наконец, нашли американских и филиппинских партизан. Жили в горных джунглях, научились расправляться с врагом. Их похождения составили бы объемную книгу. Клей связался с Джоном Уилбанксом и предложил помощь. Приехал в Клантон, готов был дать показания, сказать все, что нужно, чтобы спасти друга. После того, как адвокат сообщил, что выступать ему не придется, Клей пошел во вторник в тюрьму, чтобы навестить Пита. Шериф, как повелось в последнее время, покинул тюрьму в 5 часов, оставив кабинет на попечение заместителя и Тика Поли. Флори принесла еду и слушала рассказы брата и его друга. Все было для нее вновь. Брат впервые говорил при ней о войне. История за историей. Она едва верила собственным ушам. Разве можно выдержать такие страдания? Их выживание представлялось ей чудом. Клей нервничал. Не мог смириться с мыслью, что штат Миссисипи отправит его друга на электрический стул. Когда Пит сказал, что, скорее всего, так и будет, он заявил, что соберет их старую команду и возьмет Клентон приступом. Хилые охранники около зала суда, не читая их закаленным в боях товарищам, убившим так много и такими способами, что лучше не вспоминать. «Часто приходилось убивать по-тихому», — серьезно объяснял Клей. «Выстрел привлекает внимание». Флори кивала, словно могла что-то понять. После еды прошло уже много времени, когда в дверь постучал Тик Поле и сказал, что встреча закончена. Пит с Клеем обнялись и попрощались. Клей обещал вернуться с командос и выручить своего капитана. Беннинг ответил, что дни их сражений миновали. Он направился в камеру, выключил свет и лег спать.